Из-за оглушительного грохота в коридоре Кассиилу приходилось кричать, чтобы его услышали. «Ты можешь сделать это или нет?» Палуба под сержантом и его людьми ходила ходуном. Технодесантник Кайды стоял на коленях возле центрального люка, ведущего на мостик, одной рукой опираясь на палубу, а другую по локоть засунув в открытую панель возле механизма управления. Взгляд был рассредоточен, создавая неверное представление о его исключительной концентрации. «Ты можешь открыть его?» – спросил Кассиил, оглянувшись на Лейкио. Второй кровавый ангел поднял мелтаган, демонстрируя готовность направить его на заблокированный люк, как только будет отдан приказ. Стоявший рядом Сарга нахмурился и пробормотал под нос что-то о гиблом деле. Кассиил и его маленький отряд оказались в нужном месте и поспешили к мостику, когда боевая баржа вошла в неконтролируемое падение. Но теперь между ними и командной палубой находилась бронированная переборка, слишком толстая для лазерных резаков. Унылая оценка Кайды не обрадовала. Даже с мелтаганом Лейкио понадобятся часы, чтобы прожечь противовзрывной люк. «Я могу открыть его», — сказал наконец технодесантник. Что-то внутри панели заискрило и зашипело, наполнив коридор горячим запахом электричества. Люк заскрипел и скользнул назад на гидравлических поршнях, открыв перед легионерами многоуровневое пространство мостика. Когда Кассиил повел легионеров внутрь, на них хлынула вонь сожженного стекла и горелой плоти. Следовавший рядом сержантом Сарга водил по сторонам болтером. Каждый серф экипажа и сервитор, каждый матрос и офицер лежали мертвыми на своих постах или полу. Многие погибли, спасаясь бегством. Лазерные ожоги оставили на их спинах влажные розовые раны. Лейтио поморщился, последовав за ними. «Новое безумие. Это они убили друг друга. Почему?» Кассиил не ответил, пройдя мимо командного трона к вершине мостика. Лежащая перед ним на палубе командир корабля выглядела грудой обожженной кожи, накрытой смятыми шелками ее изящного плаща. Сержант отвернулся и посмотрел в огромный иллюминатор. Он увидел, что стреловидный нос красной слезы охвачен огнем. «Выживший!» — крикнул Кайды у одной из ниш управления. Сержант подошел и увидел человека, лежащего в вязкой красной луже. На нем была форма офицера связи второго класса. Запах крови наполнил ноздри Кассиила. За личиной боевого шлема кровавый ангел рефлекторно облизнул губы. «Этот не выживет», — холодно сказал Кайды. И бледность лица вокс-офицера доказала правоту технодесантника. «Где ходит Мерос, когда он нам нужен?» «Не имеет значения». Сержант наклонился к умирающему матросу. «Скажи мне, кто это сделал?» «Адмирал!» Сухой слабый шепот едва был слышен в постоянном грохоте корпуса. «Убило нас!» Кассиил оглянулся на уничтоженные панели рулевого управления и мрачно кивнул. «Да, похоже, она это сделала». Офицер умер, больше ничего не сказав, и Кайда оставил его, поднявшись. Он осмотрел суровым взглядом искореженные механизмы управления, покачав головой. «Это какое-то безумие, ни один пульт не остался целым». «Их можно починить?» – спросил сержант. «Да», – ответил Кайды, – «но за несколько часов, с дюжиной технобратьев и сервиторов. Этот корабль рассыплется на 1000 километров по стратосфере задолго до этого. Ты так быстро списываешь со счета мой корабль и его силу?» Голос заставил всех повернуться, а затем склонить головы. Ангел вошел на мостик в сопровождении двух сангвинарных гвардейцев и капитана Ралдерона. Даже при таких обстоятельствах Кассиил и его люди немедленно преклонили колени, демонстрируя верность господину. Но примарх воздержался от протокола, предпочитая прямоту. Он оценивающе посмотрел на Кайды. «Ты знаешь, сколько лет этому кораблю, мой сын?» «Да, о великий», — ответил технодесантник. «Красная слеза входила в состав великого флота, вашего отца, до начала великого крестового похода». Сангвини кивнул. «Она символ нашего легиона, и ее время еще не пришло». Его золотой доспех мерцал, отражая свет далеких огней, отбрасываемых на мостик. Ангел прошел по обломкам к командному трону. Когда взгляд примарха скользнул по телам павших, Кассиил увидел на лице своего властелина печаль. Сержант заморгал от шока. Ангел был так далек от смертных сервов. даже от своих генетически созданных сыновей, что Кассиил всегда считал его выше столь обыденных эмоций. Не черствым и равнодушным, а просто выше них. Увидев даже на миг, как Сангвини демонстрирует такое огорчение, кровавый ангел по-новому взглянул на своего повелителя. Сержант задался вопросом, проживет ли он достаточно долго, чтобы поразмыслить над этим. Ралдарон стоял рядом с Саргой, всматриваясь в поврежденный гололит. «Дела хуже, чем я думал», — сказал капитан. «Скорость снижения увеличивается, пустотные щиты не отвечают. Некоторые из вспомогательных кораблей уже в срочном порядке покинули баржу, но посадочные отсеки охвачены огнем». Командир гвардии Аскаэлон шагнул к примарху. «Повелитель, прошу отдать приказ запустить спасательные капсулы». «И сколько жизней это спасет?» Сангвини остановился над телом Афины Дюкейт. «На нижних палубах по-прежнему беспорядок. Если спасательные капсулы запустить сейчас, они будут рассеяны. Некоторые могут оказаться в ловушке на низкой орбите, других затянет в поток, еще более разбросает по территории, лежащей под обломками Сигнуса Прайм». Кайды молча кивнул, соглашаясь с мрачным прогнозом примарха. Через минуту Сангвини резко тряхнул головой. «Нет, вот мой приказ. Передайте его всем, кто может услышать. Сообщите им, чтобы направлялись к центральным палубам, в самые глубокие и наиболее защищенные отсеки». Ангел опустился на колени рядом с телом Дюкей. Его крылья слегка раскрылись, отбросив тень на женщину. Плазменные всполохи от неминуемого входа в атмосферу осветили белые перья мерцающими багровыми и оранжевыми полосами. Ралдарон резко махнул, и Кассиил ответил кивком. Кайды, Сарга и Лейтио тут же повторили приказы примарха по вокс-частотам и каналам интеркома. Кассиил смотрел на Аскаэлона, когда ангел поднялся. «Этот корабль разорвет на части», — настаивал командир гвардии. «Если не при спуске, то от удара о землю». «Нет», — Сангвини даже не взглянул на своего офицера. Вместо этого он подошел к панели рулевого управления и положил руку на пластину из бронзы и золота. Она была прикреплена к подиуму с эфирным компасом корабля и несла печать Терры и Императора. Гравировка удостоверяла службу Красной Слезы Империуму и Легиона Састартес. «Нет, я не смирюсь с этим. Этот корабль нес мой флаг, как на войне, так и в мирное время, и никогда не подводил. Он служил Легиону столетия и не подведет нас и сейчас». Затем ангел сделал то, что никто из них не ожидал. Он закрыл глаза и склонил голову. Огни за огромным иллюминатором отбрасывали на него пляшущие адские блики. «Я приветствую тебя», — сказал он кораблю, обдумывая каждое слово. «И сейчас прошу о единственной услуге, старый друг. Проведи моих сыновей через это испытание. Доставь нас в самое сердце нашего врага». Дрожь в палубе превратилась в тряску, начал расти крен. Взгляд Кассиила был прикован к адскому свету, пылающему за иллюминаторами мостика. Сигнус Прайм заполнил передний обзор. Боевая баржа нырнула в пограничную зону между космосом и атмосферой планеты и превратилась в пылающую багровую комету. Красную слезу окутало облако раскаленного газа и плазмы. Языки пламени длиннее городских кварталов окружили кинжальный нос и тянущиеся далее ряды вокс-башен, орудийных батарей и цитаделей. Аблативная броня внешнего корпуса отслаивалась сверкающими фрагментами, срывалась пылающими углями, которые рассыпались в раскаленную до бела пыль. Невероятный жар стекал, как вода. Необычные конвекционные потоки омывали вертикальные плоскости корпуса флагмана. Слои устойчивой к воздействию космоса краски сморщились и выкипели. Багровые символы и гордые гравировки, названия и предназначения высохли и превратились в почерневшие неразборчивые полосы. Сделанные из гибкой стали вымпелы испарились, истончились сначала в контуры, а затем в ничто. Кое-где на внешней поверхности корпуса сидели твари, доставленные вражескими кораблями, чтобы наносить незначительные повреждения боевой барже. Эти мелкие существа, простые хищники из глубин варпа, принесенные в эту реальность, сгорали и гибли в огненной буре. Марионетки из плоти, в которую они были заключены, обращались в пепел. И бессмертные антидуши с воплями возвращались в имматериум. Температура продолжала расти, из-за чего коробился металл и раскалывались купола из бронестекла. Красная слеза вошла в отвесное пике. Огненный шторм, вызванный вхождением в атмосферу, яростно вцепился в корабль. Длинные черные полосы, деформированные от жара пластали, слетали с обшивки, словно стружки с рубанка плотника. Как только остроносый корабль пронзил внешнюю атмосферу, жар вопящих небес ворвался во внутренние палубы и опустошил их. Потоки горящего воздуха пронеслись по многокилометровым коридорам. Им предшествовал оглушительный рев избыточного давления. Легионеры и серые экипажа погибли в ярком пламени. Последние умерли сразу, первых ждала медленная смерть благодаря защите их силовых доспехов. За огнем следовали черный пепел и клубящийся дым. Перегретый воздух, достигая складов топлива и боеприпасов, воспламенял их, что приводило к взрывам, которые проделывали пробоины в палубах. Потоки огня выжигали все на боевом корабле, в то время как его перегруженные системы старались изолировать отсеки и запустить системы пожаротушения. Красная слеза прошла сквозь верхние слои ионосферы Сигнуса Прайм и продолжала падать. Двигатели флагмана не работали, но автоматические системы в матрице гравитационного управления корабля замедленно среагировали на снижение. Способа остановить падение боевой баржи не было, но каждая крупица мощности в системе по-прежнему работала на замедление. Огромные гудящие дуги электростатической энергии сверкали и рычали, сражаясь с постоянным и неминуемым притяжением планеты. Крылатая металлическая фигура испускала короткие сверкающие вспышки, образующие узоры и цвета, которые естественное явление никогда бы не смогло повторить. Излучение сверкало и гасло, невидимое и незамеченное. Воздух становился плотнее, тишина космоса уступала растущему оглушительному грохоту, когда корабль на сверхзвуковой скорости пронзил небеса. Мутный водоворот неестественных облаков разошелся бурлящей рябью от ворвавшейся в их покров красной слезы. Окутавшая планету дымка вцепилась в нее тошнотворным покровом, подобно смраду смерти, вцепившемуся в тело умирающего человека. Но корабль кровавых ангелов разорвал ее, на краткий миг своего падения вынудив насыщенный желтый туман разойтись. Сила и скорость падающего корабля были такими, что вытесненный им воздух создавал области изменения давления. Облака ринулись в образовавшуюся пустоту, и раздались могучие раскаты грома, столь громкие, что достигли дальней поверхности Земли. Когда флагман пробился через облачный покров и вошел в стратосферу, вокруг него образовались очаги микрогроз. Несомые ветром стаи демонов с крыльями летучих мышей и других летающих ужасов фыркали и выли, когда проносящийся через их воздушные владения падающий корабль отбрасывал их в стороны. Красная слеза прочертила пылающую полосу в темном небе Сигнуса Прайм. Ее путь был отмечен дождем обломков. Подобно чудовищной птице из древней легенды, корабль вырвался из плотных облаков и пронесся над высокими горными грядами естественного гигантского сверхконтинента планеты. Под небом, которое проливало багровые и черные слезы, охваченный пламенем боевой корабль совершил свой последний спуск. Пылающая тень звездолета пронеслась над голыми склонами и руинами опустевших селений, ненадолго затмив километровые столбы дыма от костров и адские монументы, сооруженные глупцами, которые не ведали, каким силам они поклоняются. Земля приблизилась еще больше, и устремленные ввысь вершины гор разорвали нижнюю часть корабля. На его пути теснились обсидиановые пики, гладкие от черной крови земли. Самая высокая из вершин срезала огромный подфюзеляжный стабилизатор красной слезы. Не выдержав колоссальной силы столкновения, адамантиевый руль треснул по всей длине и выбросил языки пламени. Отсеки крейсера были разорваны скользящим ударом, и стабилизатор оторвался. Тысячи тонн пластали и керамита превратились в пылающие руины, срезая вершины гор и осыпая обломками местность, равную площади города. С огромной рваной раной, истекающей огнем по нижней части корпуса, флагман устремился к протяженной степи, которая, казалось, уходила в бесконечность. До осквернившего планету вторжения это было удивительно красивое и бесконечно изобильное место, которое называлось Срединными землями. Теперь от него остались только беспредельные разоренные пустоши из пропитанной кровью грязи и останков окаменелых деревьев под горящим пепельным небом. Это были равнины проклятых, и они встречали неистовое прибытие красной слезы. Земля содрогнулась и раскололась, когда флагман врезался в холмистую пустыню. Нос, подобно острию меча, вскрыл мертвую землю, подмяв холмы из оскверненной грязи и расколотого камня. Энергия инерции разошлась от корабля тепловыми волнами, иссушая ландшафт и разжигая сотни пожаров. Позади красной слезы, отмечая ее движение, протянулась долина из почерневшей, перепаханной грязи. Ужасный свежий шрам, появившийся на облике планеты вследствие безумной посадки. И с последним протяжным воем искореженного металла флагман примарха Сангвиния остановился в разоренной пустыне. Охваченный огнем и окутанный клубами пара, корабль застонал, обретя устойчивость под собственным весом. На многие километры позади него были разбросаны обломки, оторвавшиеся во время падения и вырванные при ударе. Разбитая, упавшая, но непобежденная красная слеза бросила вызов врагу и выполнила просьбу ангела.